Глава 14. Когда к Дмитрию Николаевичу вернулось самообладание, Ладынин и двое слуг уже возвратились обратно без своей скорбной ноши. Четвертый участник событий остался снаружи. Станислав Иванович давал своим спутникам наставления. «Всем, кто про них будет спрашивать, отвечайте, что, дескать, заболели. В лазарет доктор положил». «Поверят ли? Многие слышали, как Марфа про убиенную кричала». «Мало ли, что слышали! Не видел же никто! Скажите, что у нее горячка, и она бредила. Я выпущу ее через несколько дней, и она ничего не вспомнит». «А как с Анисией быть? Что про нее сказать?» «Говорите, как велю, что в лазарете. А завтра я сам всем сообщу, что ночью ей стало хуже, и ее увезли в больницу. Ну а там скажу, что умерла. Главное, сейчас всех угомоните, пусть разойдутся по комнатам и не шляются. Ясно вам?» Ладынин запер входную дверь, и все трое пошли наверх через дальнюю лестницу. Руднев вышел из своего укрытия и прошел к камере, из-под двери которой пробивался свет. Заглянув в смотровое окно, он увидел, что на койке лежит средних лет женщина. Судя по одежде, кухарка. Пристегнута она не была, но и признаков жизни не подавала. Дмитрий Николаевич отпер дверь, подошел к несчастной и с трудом нащупал у нее на шее пульс. Руднев не был уверен, что Ладынин и впрямь выпустит ее через несколько дней. А если и выпустит, то без каких-то серьезных последствий для нее. Но пока помочь бедной женщине он ничем не мог. Руднев закрыл камеру, вернулся к винтовой лестнице и стал подниматься на второй этаж. С того момента, как он сбежал из своего заточения, прошло около часа. Если его до сих пор не хватились, произойти это должно было уже скоро. Единственная его надежда была на то, что Семен и другие потенциальные тюремщики мечутся по замку в поисках вампира, совершившего новое злодеяние. Впрочем, это утешение было тоже так себе, поскольку означало, что у Дмитрия Николаевича есть все шансы на встречу с неуловимым убийцей. Поднявшись на гостевой этаж, Руднев постучал в апартаменты статского советника. «Ваше превосходительство! Откройте! Это я, Руднев!» Тихо, почти шепотом сказал он, услышав, что старик подошел к двери. Чиновник впустил его. «Я все сделал, как вы велели», — сообщил статский советник. «Сказал, что в замке стали пропадать вещи, что вора ищут, но пока не поймали. Настоятельно посоветовал всем запереться. Вроде все послушались». «Хорошо, спасибо. Могу я просить вас еще об одной услуге?» «Располагайте мною, молодой человек. Надеюсь, когда все закончится, вы найдете время, чтобы объяснить мне, во что такое вы меня втянули». «Я тоже надеюсь, у меня будет такая возможность», — без тени улыбки отозвался Руднев. «Ваше превосходительство, в ближайшей деревне дежурит полицейский наряд. Если завтра до полудня я не дам вам о себе знать, нужно передать им записку. Позволите мне ее у вас написать». Пожилой чиновник проводил Руднева к секретеру. «Сделаю, как вы просите», — пообещал он. «Хотя предпочту, конечно, чтобы необходимости в исполнении этих обязательств у меня не возникло. Да, кстати, завтра ко мне приедет фельдъегерь с министерской почтой. Я бы мог и с ним передать какое-нибудь послание от вас». «Отлично. Тогда вот еще». Дмитрий Николаевич засунул в конверт первую записку и начал писать вторую. Это письмо нужно доставить чиновнику Московского сыскного управления Анатолию Витальевичу Терентьеву. Руднев дописал письмо для Терентьева, запечатал конверт и отдал статскому советнику. «Вы мне несказанно помогли, ваше превосходительство. Благодарю вас и молю, будьте осторожны». «Вы тоже молодой человек». Старик проводил Руднева до двери и украдкой перекрестил вслед. Дмитрий Николаевич пересек пустынный коридор и второй раз за день оказался у двери Михайловской. На этот раз дверь была заперта. Он постучал. Через несколько минут за дверью послышались легкие и торопливые шаги. В замке повернулся ключ, и дверь резко распахнулась. На пороге стояла Елизавета Федоровна, одетая в дневное платье, слегка растрепанная и чрезвычайно взволнованная. «Вы?» — воскликнула она, явно ожидая увидеть кого-то другого. Дмитрий Николаевич взял опешившую Михайловскую за локоть, втолкнул в прихожую и запер за собой дверь. «Простите мне мою бесцеремонность, мадам», — сухо произнес он. «Нам нужно поговорить. Давайте пройдем в гостиную». Все еще крепко удерживая растерянную женщину за руку, он провел ее в комнату, усадил в кресло, а сам остался стоять над ней. «Елизавета Федоровна», — заговорил он сурово, — «по дому бродит убийца. Только что он отнял жизнь у еще одного человека. До этого он убил по меньшей мере 7, включая вашего мужа. Каким-то образом этот убийца связан с вами. Я уверен, что вы осознаете эту связь. И хотя не знаю, жертва вы или преступница, знаю наверняка, что вы что-то скрываете. И это что-то способно пролить свет на происходящее и остановить череду убийств. Елизавета Федоровна, я требую от вас откровенности. Что вам известно?» К тому моменту, как Руднев закончил свою речь, Михайловская успела прийти в себя. Лицо ее сделалось страшным, столько в нем было ненависти. «Вы сумасшедший!» — прошептала она. «Елизавета Федоровна, отвечайте, это в ваших интересах». «Вы смеете мне угрожать?» «Нет, но вам угрожают либо вампир, либо каторга. Проявите благоразумие». «Руднев, вы не выйдете отсюда живым». «Для вас это ничего не изменит. Все, что мне известно, завтра же окажется в руках полиции. Вам все равно придется давать показания. А случись что со мной, это только послужит доказательством вашей причастности к преступлениям». Михайловская молчала, губы ее скривились в таком жестоком оскале, что Дмитрий Николаевич вздрогнул. «Вы не жертва», — прошептал он. «Боже мой! Вы не жертва! Где он? Как его остановить?» «Я ничего вам не скажу», — хрипло ответила женщина. «А вы ничего не знаете?» «Я знаю достаточно. Знаю про лаборатории, пыточные внизу. Знаю, что вампир потребляет какое-то вещество, делающее его неуловимым. Знаю, что он следует за вами и вас не трогает. Знаю, что почти каждую ночь вы по какой-то причине покидали свои апартаменты. Знаю, что человек, видевший подле вампира красивую женщину в экипаже, погиб при странных обстоятельствах. А еще знаю, что муж ваш умер от руки этого чудовища». «Нет!» — исступленно выкрикнула Михайловская. «Не смейте говорить про моего мужа!» «А про остальное? Про остальное можно говорить? Так расскажите вы, Елизавета Михайловна, расскажите мне все. Я не обещаю помочь вам, но я постараюсь остановить этот кошмар, и, быть может, на вашей душе окажется меньший грех». «Что вам? Да моей души!» Голос Елизаветы Федоровны сорвался на рыдание. «Пропадите вы пропадом, Руднев!» Дмитрий Николаевич выжидательно смотрел на Михайловскую. «Сударыня, давайте я выскажу предположение, а вы поправите меня, если я ошибаюсь», — заговорил он сдержанно и почти что проникновенно. «Вампир — близкий вам человек, или человек, тесно с вами связанный. Он жертва какого-то эксперимента, превратившего его в чудовище. Вы пытаетесь защитить его? Я прав?» Михайловская истерически рассмеялась. «Вы ошиблись почти во всем, Руднев!» «В чем же я не ошибся?» Ее смех резко оборвался. «В главном, не так ли? Он близкий вам человек? Елизавета Федоровна, заклинаю вас, расскажите мне правду. Если вы и можете ему помочь, то только остановив его». «Будьте вы прокляты! Прокляты!» Михайловская вскочила и вдруг, издав пронзительный вопль, схватилась за живот и упала, корчась и извиваясь, словно в невыразимой муке. «Что с вами?» — кинулся к ней Руднев. «Дайте! Там! Мне нужно!» — прохрипела женщина, указывая рукой на дверь соседней комнаты. Дмитрий Николаевич поднял Михайловскую на руки, внес в спальню и положил на кровать. Елизавета Федоровна продолжала стонать и корчиться. «Елизавета Федоровна, как вам помочь? Где лекарства?» Не рассчитывая на ответ, Руднев лихорадочно шарил взглядом по прикроватному столику. «Там!» Судорожно дергающаяся рука женщины показала в сторону трюмо. Руднев бросился туда и замер, парализованный ужасом и отвращением. На туалетном столике стоял изящный хрустальный бокал на точенной ножке, до краев наполненный алой, непрозрачной жидкостью, которая не могла быть ничем другим, кроме как кровью. Рядом лежало странное приспособление — нечто вроде перчатки с двумя прикрепленными к ней с тыльной стороны металлическими иглами, полыми внутри и скошенно срезанными на концах. Через каучуковые трубки иглы соединялись с бычьим пузырем, наполовину тоже заполненным кровью. «Помогите! Дайте! Дайте мне это!» Хрипло выкрикнула Михайловская, и ее вопль вывел Руднева из оцепенения. В этот же момент он услышал, что кто-то открывает дверь в апартаменты. Дмитрий Николаевич выскочил в гостиную. В комнату вошли Ладынин и два его давешних сопровождающих. При виде Руднева все трое замерли. «Доктор, помогите ей!» Дмитрий Николаевич распахнул дверь спальни, оттуда неслись крики и стоны. Станислав Иванович жестом приказал слугам остаться у входа, а сам торопливо прошел за Рудневым. Мельком взглянув на бившуюся и воющую Елизавету Михайловну, он подошел к туалетному столику. Стоявший на ней бокал с кровью и чудовищная перчатка его, кажется, немало не смутили, и открыл одну из шкатулок, в которой оказался шприц и несколько плотно запечатанных ампул. Ладынин вынул шприц и вскрыл ампулу. Дмитрий Николаевич ухватил его за запястье. «Доктор, что это?» Ладынин выдернул руку и сунул ампулу Рудневу под нос. «Читайте! Это морфий!» На ампуле действительно значилось «морфинум». «Это снимет боли и спазм!» Ладынин набрал наркотик в шприц. «Держите ее! Надо освободить руку и перетянуть ее платком!» Руднев разорвал на Михайловской рукав от плеча и мертвой хваткой зафиксировал ее руку. Станислав Иванович выверенным движением наложил жгут и ввел морфий в вену. Через полминуты женщина затихла, погрузившись в забытье. «Что с ней такое, доктор?» — спросил Дмитрий Николаевич, выпуская руку Михайловской. «Порфирия», — ответил Ладынин. «Знаете, что это?» Руднев кивнул. «Безумие короля Георга», — произнес он. «Нестерпимые боли, светобоязнь, помутнение рассудка и буквальная жажда крови. Так?» «Да, именно», — Руднев указал на туалетный столик. «Так это он для нее добывал. Кто он? Вы его поймали?» Станислав Иванович взглянул на страшный натюрморт, потом на Руднева и тяжело вздохнул. «Мне очень жаль, Дмитрий Николаевич», — сказал он. «Вам не нужно было сюда приезжать, и не нужно было во все это вмешиваться. А теперь я буду вынужден принять в отношении вас...» Не дав Ладынину договорить, Руднев нанес ему резкий и точный удар ребром ладони по шее. Подхватил обмякшее тело и осторожно положил на пол, чтобы грохот падения не услышали из гостиной. После он вышел из спальни, поднял оставленную им у кресла трость и направился к выходу, прямо на застывших в недоумении охранников. Однако те быстро опамятовали и угрожающе двинулись на Руднева. Не сбавляя шага, Дмитрий Николаевич размахнулся тростью, целя в голову одному из противников. И когда тот выставил руку, чтобы перехватить удар, стремительно пригнулся. Поменял траекторию движения руки и хлестким сильным ударом приложил противника по колену. Верзила взвыл и повалился на пол, зажимая покалеченную ногу и отборно матерясь. В руке второго охранника невесть откуда появился револьвер, но раньше, чем он хотя бы успел навести его на Руднева, тот вторым ударом выбил револьвер из его руки, а следующим ударом оглушил. Подняв револьвер и сунув его в карман, Дмитрий Николаевич выскочил из апартаментов Михайловской и стремглав кинулся к винтовой лестнице. Оставаться в замке он далее не собирался, понимая, что без подмоги с ситуацией уже не справится, а лишь напрасно рискнет своей жизнью и жизнью обитателей замка. Нужно было вызывать помощь. Через второй этаж Руднев выбежал на террасу. Только теперь он сообразил, что 4 версты ему предстоит преодолеть по ночному мартовскому морозу без верхней одежды. Совсем не к месту Дмитрию Николаевичу припомнилось, как он ненавидел, когда его 10-летним мальчишкой невыносимый Белецкий, бывший при нем в то время воспитателем, ради закалки выгонял босиком на снег. Сейчас бы, подумал Руднев, он бы, пожалуй, согласился пройти до спасительной деревни и вовсе голышом. Если бы только провидение явило ему за это чудо, и верный Белецкий оказался бы рядом. Но чуда ожидать не приходилось. Руднев шагнул к балюстраде, и тут каким-то животным чутьем ощутил за спиной опасность. Он, не задумываясь, выхватил клинок, стремительно развернулся, одновременно выбрасывая руку вперед, словно разжавшаяся пружина. Сделанный вслепую выпад, достиг цели. Не успев разглядеть нападавшего, Дмитрий Николаевич почувствовал, как сталь в его руке вспарывает ткань и плоть. В следующий момент Руднев узнал в противнике Семена. Тот утробно охнул и зажал рукой бок, во второй руке он держал здоровенный тесак, вроде тех, которыми разделывают туши. «Говорил тебе, не подкрадывайся со спины», — злобно процедил Дмитрий Николаевич. Семен зарычал и, позабыв о своей ране, бросился на Руднева. Тот проворно увернулся и сделал новый выпад, но достать противника не сумел. Семен снова пошел в атаку, размахивая тесаком, словно палашом. Рост и мощь Семена, а также его озверелое желание поквитаться с Рудневым, делали его опасным противником, несмотря на все мастерство и ловкость Дмитрия Николаевича. Руднев решил не искушать судьбу. Он хоть и был человеком смелым, а в иных ситуациях даже отчаянным, здравого смысла был не лишен. Дмитрий Николаевич сделал обманное движение, заставив Семена отвести руку и атаковал. Почувствовав острие клинка в опасной близости от своей груди, Семен отступил. Дмитрий Николаевич тоже шагнул назад и, воспользовавшись возникшей на секунду паузой, перехватил клинок в левую руку, а правой выхватил револьвер. Но тут нога его поехала на наледи. Он попытался удержаться, но не сумел, упал на спину и при этом сильно ударился правым локтем, так что рука враз стала непослушной, и он выронил револьвер, который отлетел и свалился за балюстраду. Семен взревел, остервенело кинулся на Дмитрия Николаевича и наступил на его клинок. Сталь треснула, в руке у Руднева остался обломок длиной в полторы ладони. Теперь у Дмитрия Николаевича, безоружного и лежавшего на земле, подняться на ноги ему мешали лед и онемевшая рука. Шансы против Семена были, как у пуделя против медведя. Семен снова рубанул тесаком, и Руднев перекатился в сторону, едва успев увернуться от просвистевшего у самого его лица лезвия. Дмитрий Николаевич обернулся и увидел, что прямо подле него находится край лестницы. Семен снова замахнулся, и на этот раз Руднев откатился не в сторону, а наоборот, под ноги противнику, и подсек его в тот момент, когда тот наклонился вперед, вкладывая в рубящий удар всю свою мощь. Семен потерял равновесие и, опрокинувшись через Руднева, со всего своего недюжинного роста нырнул вниз головой с лестницы. Раздался отвратительный хруст. Дмитрий Николаевич увидел, как тело Семена несколько раз перевернулось. Руки и ноги его болтались, как у гигантской тряпичной куклы, и неподвижно замерло у подножия лестницы. «Вот ведь и про шею предупреждал», — пробормотал Руднев, отводя глаза, и встал на ноги. Он поднял трость и вложил в нее сломанный клинок. Из оружия у него еще оставался «Ремингтон». Можно было, конечно, спуститься вниз и поискать револьвер, но поиск в темноте и в снегу был малоперспективным. Да и отнял бы лишнее время, которого у Дмитрия Николаевича и без того не было. К тому же ему совсем не хотелось видеть тело Семена. Потирая ушибленную руку, которой потихоньку возвращалась чувствительность, Руднев спустился по второй лестнице и повернул в сторону конюшен. В этот момент у него за спиной раздался резкий голос. «Руднев, стойте!»